А в самом крайнем случае можно будет уйти в один из четырех миров, чьи координаты у него уже имелись. Беда, что тогда все придется начинать сначала. Ведь такого, как Зак, поди найди. Санти очень надеялся, что продержится до прибытия на станцию. Там, насколько он знал, находились несколько эльдаров. Рыцари престола обязательно узнают императора. Надо будет только найти их. А уж они помогут добраться домой. Сами-то они перемещаются в Элиан. Значит, смогут переместить туда и его. «Ты чего тут вошкаешься, Немай?» — грозно вопросил старший техник. «Бросай это дело, завтра доделаешь. Пошли!» Санти попытался изобразить руками вопрос. «Куда?» «Куда-куда? На Кудыкину гору. Вечеринка у нас техников сегодня. Слыхал же утром, я говорил. Все, кто не на дежурстве, будут. Завтра уже на место придем. Там работки столько навалится, что не до отдыха. На станции, говорят, уже системы жизнеобеспечения смонтировали. Атмосфера есть. Чего это значит, ты сам знаешь». Покивав, хотя на самом деле ничего не понимал, Скоморох встал, положил щетку в ведро и отнес в подсобку. Он был откровенно удивлен. «Вечеринка?» Да, Эркайт что-то в этом роде пробурчал утром, но Рыжий думал, что к нему это не относится. Но надо же, пришел и позвал. Почему? Странно. Но отказываться нельзя, чтобы не вызвать лишних подозрений. Он вздохнул и двинулся за старшим техником. В крохотной каюте компании, следующего в режиме невидимости, замерили Доннером, на расстоянии двух световых минут курьерского корвета сидели два человека в штатском, один постарше и явно выше по званию, седой, однако еще крепкий человек. Второй, лет 30 на вид, сухощавый и подтянутый. Оба не спеша пили из стаканов сок, на задании спиртное не допускалось ни в каком виде и дозе. В кают-компании практически ничего не было, только два кресла, столик, бар с напитками и комп-терминал. «Наш клиент все еще ничем себя не проявил, капитан», — негромко поинтересовался старший. «Нет, господин майор», — вздохнул тот. «Интересны пока только его мечи, до которых никто не смог дотронуться. Они как будто есть, но одновременно и нет. Кажутся иллюзией. Рука проходит сквозь них. Но точно известно, что они не иллюзия». «Вы уже докладывали», — поморщился майор Докрайт. «Больше ничего?» Сегодня утром снова было зафиксировано краткое отсутствие клиента на корабле. По некоторым размышлениям ответил капитан Торнер. «В то же время установлены на его одежде жучки. Отметились в нашей сети на планете Арвиум. Они фиксировались там в течение четверти часа. Затем снова оказались на борту Меррилли Доннера». «Весело. Значит, межпланетную телепортацию без всяких технологических приспособлений можно считать доказанным фактом?» «Видимо, так. Особенно если вспомнить, каким образом Элианские рыцари престола создали корпус станции, да и остальные их фокусы». «Неужели ты все-таки сказочная магия?» Майор выглядел съевшим что-то кислое. «Вполне возможно», — пожал плечами капитан. «Но, что бы это ни было, хотелось бы заиметь это и себе. Может, все же следует допросить Элианца, сработать по жесткому варианту?» «И как вы это себе видите?» Скептически посмотрел на него Докрайт. «Ему уйти, а расплюнуть. А разве что усыпить из-под тишка, но он же все равно потом придет в себя». «Допросить под суперпентаталом», — гнул свою линию Торнер. «Нам необходимо знать, с чем мы столкнулись». «Но все не так просто», — — поморщился майор. «У меня запрет действовать жестко. Этот запрет спущен из таких высот, что...» Он поднял глаза к потолку. «Вот как?» — задумался капитан. «Понимаю. Наш дорогой шеф снова занялся грязными играми». «Шеф здесь ни при чем. Боюсь, он сам не в курсе дела. Получил приказ». «Приказ? Но ему имеет право приказывать только ее...» «Тише, тише. И у стен есть уши», — поднял ладонь Докрайт. «Держите свои предположения при себе. Могу сказать только одно. Кто-то наверху крайне заинтересован в контакте с Элианом, причем дружественном контакте. Причины, мне кажется, объяснять не стоит, и сами сообразите». «Да чего уж сложного», — усмехнулся Торнер. «Слишком много интересного показали нам элианцы. Такой союзник не помешает. Особенно если вспомнить, что альливийцы собирались сделать их планетой, но...» «Что? Мы так и позволим элианцу уйти, не получив ни грана нужной информации?» «Боюсь, что да», — вздохнул майор. «Вспомните сообщенные капитаном Кирлиатом о возможностях клиента. Убрать его, конечно, можно. Очереди из крупнокалиберного пулемета или десантного плазмера никто не выдержит. Но зачем это нам?» «Насколько известно, Сантьяр Эрхи оказался в нашей столице случайно и обязан за Керри Кирлиату жизнью. И не остался неблагодарным. Исцеление полковника Хольберга хотя бы вспомнить. А это значит, что с ним можно иметь дело». «Наверное, вы правы», — помрачнел капитан. «Вот только беда, что элианец узнал все, что хотел. При его-то возможностях, а мы не знаем о нем практически ничего, да и о его стране тоже». «Это так», — вынужден был признать Докрайт. «Но у нас нет выбора. Есть подозрение, что этот элианец занимает дома высокий пост, и если мы слишком сильно надавим на него, но он сообщит об этом домой, то на идее дружеского контакта можно будет ставить крест». «А откуда взялось такое подозрение?» — удивился Торнер. «Вспомните запись разговора элианца с полковником Хольбергом», — проворчал майор. «Нам повезло, что этот старый лис никому до конца не доверяет и пишет свои разговоры со всеми, даже с друзьями. Он первым и сообщил, что в Ривенсайде появился опасный чужак. А вот на Кирлиата пришлось слегка надавить. Не любит он нашу службу». «Я помню запись, но...» Капитан выглядел растерянным. «Услышав, что предприняли элианцы, Сантьяр Эрчи сказал: ну, я им всем покажу, когда вернусь. Вам это ни о чем не говорит?» «Говорит. Да, похоже, этот человек имеет дома немалое влияние, раз так говорит. Причем эта фраза явно вырвалась у него непроизвольно». «Именно такой вывод и сделали аналитики», — согласно кивнул Докрайт. «Это тоже заставило задуматься. А затем поступил приказ о форсировании контактов с Элианом. Информация о находящемся в нашей стране высокопоставленном элианце пришлась очень кстати. Доклад о нем ушел наверх. Уже на следующий день мы получили распоряжение ни в коем случае не действовать жестко, а наоборот, помочь чужаку добраться домой и уведомить его об этом». «То есть вы собираетесь открыться ему?» Подозрительно прищурился Торнер. «Нет, но сообщу, что мы не собираемся ему мешать», — как-то странно усмехнулся майор. «И предупрежу, что за ним наблюдаем не только мы». «Это на самом деле так?» — насторожился капитан. «Да, мы слили кое-какую информацию разведкам Ансалона, Фангоя и Мервана. По тому же приказанию свыше. Империя тоже не станет действовать жестко. Дом Ансах предупрежден, а вот остальные двое трудно сказать. Думаю, агенты всех трех стран с нетерпением ждут прибытия Меррили Донора. Эльянца сразу возьмут под плотный колпак и добраться до своих не дадут. А мы понаблюдаем за всем этим со стороны. Изящная комбинация и может кое-что прояснить». Ради того и затевалось. Взгляд Докрайта на мгновение стал насмешливым, и Торнер понял, что ему сказали очень немногое, и сказали с какой-то своей целью. Что ж, этому старому волку пальца в рот не клади, по плечу руку отхватит. Немного помолчав, полковник снова заговорил. «А теперь за дело. Нам нужно срочно проработать варианты моей случайной встречи с Альянсом».